Борискин Александр Алексеевич. Уйти, чтобы вернуться. Исповедь попаданца. Часть первая. Вместо пролога. Уйти. 1. Меня зовут Кирилл Сергеевич Котов. Весной 2010 года я находился в номере гостиницы в Киле, Германия, ожидая прихода связника, когда почувствовал себя плохо. Было такое ощущение, как будто мне воткнули в грудь деревянный кол. Минут 5 я старался понять, что со мной происходит. Потом позвонил на ресепшн и сообщил, что мне плохо. Дальше, ничего не помню. Очнулся я на постели в больничной палате, совершенно голый. Большие пальцы рук и ног были пристегнуты специальными ремешками к проушинам, приваренным по бокам кровати. К обеим рукам с внутренней стороны локтевого сгиба и с правой стороны шеи через катетеры были подсоединены капельницы. Самостоятельно освободиться я не мог. Любое движение вызывало потемнение в глазах, слабости, дикое сердцебиение. В палате никого не было, однако, не прошло и 30 секунд, как дверь открылась и на пороге появилась молодая женщина в белом халате и белой шапочке с красным крестом. Скорее всего, я находился в поле зрения видеокамеры, висящей на стене и направленной на меня. «Очнулись, господин Котер», произнесла она по-немецки. «Сейчас я освобожу ваши руки и ноги, но обещайте мне вести себя благоразумно, не вставать с постели, не садиться, не ложиться на бок. Если вы меня поняли и не можете говорить, то закройте и откройте глаза». Я попытался сказать, что все понял прекрасно, но из моего горла раздался какой-то хрип. Тогда я закрыл и снова открыл глаза. Вот и хорошо. Она подошла ко мне и расстегнула застежки ремней на руках и ногах. Я, Марта, дежурная медсестра. Я опять попытался спросить ее, что со мной случилось и где я нахожусь, но опять у меня ничего не получилось. «Лежите спокойно, сейчас закончатся капельницы, я их отсоединю и все вам расскажу». Я опять закрыл и открыл глаза. Пока она занималась капельницами, я оглядел свое тело. Мне показалось, что я сильно похудел. Отсоединив капельницы, Марта накрыла меня простыней. «Не хотите в туалет? Не стесняйтесь, здесь нет мужчин и женщин, тут только больные и медперсонал». Наконец у меня прорезался голос. Я прохрипел: «Не хочу. Что со мной? Где я?» «Вы находитесь в кардиологической клинике доктора Лемке в Киле. 10 дней назад у вас произошел инфаркт. К сожалению, в гостинице, где вы находились в тот момент, не смогли сразу оказать медицинскую помощь. Наша карета скорой помощи прибыла в гостиницу через 2 часа после инфаркта. Вас немедленно повезли сюда. По дороге пришлось делать непрямой массаж сердца и 2 раза применять утюги, кардиологический дефибриллятор. У вас была остановка сердца, но мы успели довести вас до клиники вовремя и начать проводить реанимационные мероприятия. В итоге вы имеете обширный инфаркт миокарда, но все самые страшные позади. Если все будет развиваться по плану, то через 10 дней мы отправим вас в реабилитационный санаторий в Любике, специально предназначенный для восстановления людей с поражениями сердца. Я могу позвонить, не волнуйтесь, мы уже сообщили на вашу фирму о несчастье с вами и получили подтверждение вашей кредитоспособности. Я должен переговорить с моим партнером. Всего 2 слова. Марта достала мобильник и сказала: «Диктуйте номер». Набрав его, поднесла телефон к моей голове. После нескольких гудков, трубку взяли, и голос Вульфа произнес: «Вас слушают, это Катер. Звоню из кардиологической больницы в Киле. Проверь поступление денег на счет 1487, обязательно. Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, до встречи». Число 1487 означало состояние повышенной опасности. Я находился в беспамятстве 10 дней. Что я мог наговорить в бреду, и на каком языке, неизвестно. Информация немедленно будет сообщена в центр, и там примут необходимые меры. Я немного успокоился. «Господин Котер, сейчас вам нужен покой. Попробуйте заснуть. Лежите спокойно. Не пытайтесь поворачиваться на бок. Вас будет кормить сиделка каждые 4 часа, пока с ложечки. Когда окрепнете, будете есть сами. Пока вы были в беспамятстве, вам проводили искусственное кормление через катетер. Видите на стене около руки красную кнопку? Она для срочного вызова медперсонала. Засыпайте». Марта ушла. Я закрыл глаза. Приходил ли связник, когда мне стало плохо? До встречи оставалось 3 часа. Перед приходом он должен был позвонить. «Где мой мобильник? Хотя в нем нет ничего, что бы могло меня скомпрометировать. Мой звонок Вульфу был на симку, используемую для экстренной связи. Он уже ее ликвидировал и немедленно убрался с места разговора. Закружилась голова, темнота. Через 12 дней на спецмашине меня перевезли в Любек в кардиологический санаторий. Я уже мог самостоятельно передвигаться, только медленно и останавливаясь через каждые 10 метров на отдых. Пройдя в санатории 30-дневный курс реабилитации, я почувствовал себя значительно лучше. Получил предложение опять вернуться в клинику доктора Лемке, где мне могли сделать операцию аортокоронарного шунтирования, АКШ. Подумав, я отказался. После того, что я пережил за последние 2 месяца, опять ложиться в больницу и делать операцию на сердце, было свыше моих сил. Как оказалось впоследствии, отказался зря. Операция могла бы значительно улучшить мое состояние, повысить качество и продолжительность жизни. Из центра мне сообщили, чтобы я ни о чем не волновался. Принято решение о моем возвращении в Россию. Еще через 3 месяца я оказался в Москве в госпитале им. Бурденко, где прошел обследование и подчистую был комиссован. Получил инвалидность 2 и краткой группы, приличную пенсию, как полковник в отставке, однокомнатную квартиру в многоэтажке на Академическом проспекте около метро в Санкт-Петербурге и оказался пациентом кардиологического центра им. Алмазова на Удельной. Стал вести спокойную размеренную жизнь гражданского человека. Единственное, что я должен был сделать, когда по какой-либо причине хотел выехать из города, поставить об этом в известность своего куратора в большом доме на Литейном. Здоровье потихонечку ухудшалось. Одышка, боли в сердце, лекарств, целая пястка ежедневно. Как следствие, развился гастрит. Такая жизнь продолжалась до лета 2012 года, когда я понял, что надо съездить на родину, проститься с моим детством, а то могу и не успеть. И вот, поставив куратора в известность о поездке, 5 июля я отправился в родной городок, расположенный на севере Ленинградской области. Поехал на электричке. Своим автомобилем пользоваться не стал. Приехал под вечер, устроился в гостиницу, переночевал, походил по городу, сходил на место, где жил с родителями, обошел вокруг школы, которую закончил в 1962 году, сходил на кладбище, попрощался с родителями. Вроде бы, ничего меня больше уже не удерживало в городке, и вдруг накатило. Захотелось съездить на речку Тихвинку за городок, где в детстве любил бывать на рыбалке. Договорился с таксистом, молодым парнем, чтобы он отвез меня на место сегодня вечером, а завтра забрал обратно. Порыбачить захотелось, поинтересовался он, неплохо бы детство вспомнить, да нет у меня с собой ни снастей, ни соответствующей одежки. Так, посижу на бережке, разожгу костерок, испеку картошку на углях, в небо посмотрю, на звезды. В 8 вечера 6 июля мы отъехали от гостиницы, и уже через полчаса я высадился на берегу Тихвинки. С собой у меня был пакет со снедью, бутылкой минеральной воды, репеллентом от комаров и брезентовой офицерской плащ-накидкой, брезентухой, которую постоянно беру с собой в поездки. «Вот на этом месте завтра в 10 часов утра заберешь меня», — сказал водителю, указывая на приметное дерево. «Не вопрос, заберу, конечно, счастливо оставаться». 2. Прошел немного вдоль берега, ничего не изменилось, те же кусты, тот же песок, только мусора вокруг прибавилось. А вот и мое место, приметное. Огромный валун врос в землю. Походил кругом. Собрал хворосту целую кучу. Ночь длинная, если топливо закончится, то в темноте ходить, искать, замучаешься. Сейчас ночи, белые, темнеет поздно. Посидел на прогретом солнцем валуне, посмотрел на воду. Течет, ничего с ней не делается. Приготовил кострище. Рядом расстелил брезентуху. Комары начали свою нескончаемую песню. Пришлось намазаться мазью. Вокруг летают, гудят на разные голоса, но не кусают. Разжег костерок. Время уже к 11. Тишина, только крупная рыба иногда плещет в реке, да изредка доносится шум машин на шоссе. Хорошо, спокойно. Лег на спину, руки за голову, глаза, в небо. Звезды хорошо видны, на небе не облачка. Костерок потрескивает, соловей в кустах заливается, в траве кто-то постоянно стрекочит. А ведь сегодня ночь на Ивана Купала. Вдруг вспомнилось. Ровно 52 года назад на этом же месте 15-летним пареньком я также сидел у костра со своим приятелем, Вовкой Корешковым. Варили вечернюю уху, разговаривали. В ту ночь я принял важное решение. Иду в 9 класс, здесь, в городке, заканчиваю 10-летку. Отец уговаривал ехать в Ленинград, поселиться у его старшей сестры. Она уже на пенсии, присмотрит, обиходит. И заканчивать десятилетку в Ленинграде. Знания более основательные получу, проще в институт будет поступить. Но мне жалко было его одного оставлять. Мать у меня умерла еще 10 лет назад, вторыми родами. Он меня вырастил, даже в дом никого не привел. Я был поздним ребенком. Когда родился, отцу было уже 45 лет. Вернулся с войны капитаном-артиллеристом, весь израненный. На теле жилого места не осталось. В госпитале целый год провалялся, комиссовали в 1944 году. Хорошо, жив остался. Там и с матерью моей познакомился. Она сестричкой в госпитале была. Когда приехали в городок, она уже тяжелая мной была. Здесь и поженились. Первое время по углам скитались. Потом от леспромхоза, где отец устроился начальником производства. Мужиков-то раз-два и обчелся, время военное, дали две комнаты в засыпном бараке, где мы и прожили все это время. До войны он учителем математики в школе в рабочем поселке под Ростовом работал, да еще немецкий язык преподавал. В Поволжье долго жил, среди немцев-колонистов. Там и немецкий язык изучил. Понемногу подбрасывал ветки в костер, вокруг уже ночь, только тени от кустов, освещаемые языками пламени, колеблются вокруг. Лежал, вспоминал прошедшую жизнь, как и решил тогда в ночь на Ивана Купалу, проучился в городке 9 и 10 классы, сдал экзамены, получил аттестат и отправился в Ленинград, поступать в институт. Поселился у тетки, Пелагеи Максимовны, старшей сестры отца. Жила она на улице Дзержинского в комнате в коммуналке. Комната небольшая, метров на 20. Еще там жило 5 семей, хорошо хоть малосемейные, не пьющие. Поступать я решил в педагогический институт им. Герцена на факультет иностранных языков на кафедру немецкого языка. Почему немецкого? Потому, что на этом языке довольно хорошо говорил. Мой отец постоянно занимался со мной. У меня вообще-то способности к языкам, да еще к рисованию. Недаром я раздумывал, куда мне лучше поступать. В Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной или на иностранные языки. Но отец уговорил изучать языки. Подготовка у тебя по рисованию слабая, все больше акварелями увлекаешься, а там главное, рисунок, убеждал он меня. Сдал экзамены успешно. Туда больше девочки учиться шли, поэтому парням были некоторые привилегии. Проучился почти два курса, когда меня неожиданно пригласили в деканат на беседу. Вошел, поздоровался. Рядом с деканом сидел мужчина средних лет. Декан сказал: «Вот, товарищ хочет с тобой побеседовать», и вышел из кабинета. Этот товарищ сразу заговорил со мной по-немецки. Я стал ему также отвечать на немецком. Короче, предложили мне доучиться до конца второго курса, а потом поступать в высшую школу КГБ в Минске. Подумал немного и согласился. К этому времени я уже остался один, и отец, и тетка умерли. Жить было тяжело. Стипендия очень маленькая, помогать мне некому. Приходилось постоянно подрабатывать. На учебу времени оставалось все меньше и меньше. А там мне обещали и общежитие, и стипендию большую. А комнату на улице Дзержинского, где я был прописан, обещали за мной зарезервировать, и туда никого не поселять. В общем, поехал я в Минск, а точнее в пригород, там курсантов будущих собирали. Прошел медкомиссию, сдал экзамены. Мне это легко было, все же два курса института за плечами. Поступил. Когда там узнали, что я еще и хорошо рисую, то жизнь моя наладилась. Постоянно занимался оформлением различных стендов, стенгазет, поздравлений. Ну и, конечно, на этой почве послабления разные. Все на кросс, а я рисую, все наряды отбывать, а я стенды оформляю. Вот только поблажек в изучении языка и других спецпредметов не было. 4 года пролетели быстро. Сдал выпускные экзамены, и направили меня еще поучиться на спецкурсы. Что там мы изучали, я вам рассказывать не буду, не положено. Через год направили в кадры службы внешней разведки, СРВ, а потом начал выполнять обязанности связника, нелегально переходя границу между ГДР и ФРГ. Но недолго. Было принято решение на мое глубокое внедрение. Получил чистые документы на Гельмута Катера, уроженца города Висбаден, земли Гессен. С ними уехал в Мюнхен, где поступил на учебу в местный университет на экономический факультет, который благополучно закончил в 1973 году. Тут из центра мне сообщили номерной счет в банке в Австрии, с которого я снял по специальному коду 100 000 немецких марок и на эти деньги организовал собственную фирму, занимающуюся туристическим бизнесом. Принимал туристов в Мюнхене из всех стран Европы и отправлял туда немецкие группы. Это было время, когда народ уже оправился после войны, появились лишние деньги, которые можно было потратить на путешествия. За 5 лет неплохо раскрутился, для чего работал и днем, и ночью. К 1978 году вернул долг, положил уже 150 тысяч марок на тот же счет в Вене. А еще через 2 года меня расконсервировали и стал я заниматься делами, прямо относящимися к той специальности, к которой меня готовили целых 7 лет. С 1982 года уже стал резидентом на юге ФРГ. Всякое бывало. Работа, на одних нервах. О женитьбе, даже не думал. Так и прошли следующие 28 лет. В России больше побывать не пришлось. Потом, приехав в Киль на встречу со связным, инфаркт, больница и возвращение в Россию. Вот так, вкратце, и прошла моя жизнь вдали от дома. 3. Я лежал и смотрел на звезды. Уже 2 часа ночи. Через час, другой, посветлеет на востоке, потом взойдет солнце и новый день войдет в свои права. Что я сделал для себя за прошедшие 50 лет? Учился, служил, работал как проклятый, и вот теперь один. Ни семьи, ни детей. Умру, так и на могилку прийти будет некому. Похоронит меня, наверное, с военными почестями. Салют, ордена и медали на подушечках выставит, а потом их куда денут, не кремируют же вместе со мной, наверное, в архив сдадут. Моя туристическая фирма сейчас одна из самых популярных в Европе, немецкая точность, вовремя принять, вовремя отправить, вовремя покормить, спать уложить, свозить на экскурсию, сбоев не бывает, и доход дает такой, что на все хватало, мне на достойную жизнь, и СРВ на финансирование деятельности в Европе. Как там они без меня справляются? Я даже не спрашиваю, а мне не говорят, не считают нужным. Грех мне жаловаться. В банке на моем счете лежит очень приличная сумма. После того, как квартиру обставил, машину купил, еще много денег осталось, все потратить не успею. Надо бы по уму деньгами распорядиться. Может, в какой детдом пожертвовать, или просто помочь кому. Здоровья вот почти не осталось. Чувствую, помру скоро. Кто-то моих соратников уже в живых не осталось. В одиночестве жизнь не просто доживать. Вот и сводит счеты с жизнью посредством наградного оружия. Хоть об этом открыто не говорят, но слухи, то до меня доходит. Жаль, в Бога не верю. Ну, верю, конечно, что кто-то, где-то там есть. Но посредника между мною и Богом, напрочь отвергаю. Мне проще непосредственно к нему обращаться, когда захочу, из любого места, никем не регламентированного. Чем в церковь ходить, больше верю в предназначение, в судьбу, в каких только переделках не бывал, счастливый случай часто выручал, говорят, не случай, а ангел-хранитель, не знаю, не видел, но кто-то мне определенно помогал, вот, хотя бы, в 1998 году, когда в России дефолт объявили, как чувствовал, что-то случится, все фирмы с русскими туроператорами договоры миллионные наперегонки старались заключать, в долги забирались, гостиницы и чартеры заранее заказывали, а потом, ни туристов, ни денег, прогорели многие, а я без потерь обошелся, или в Швейцарии, в 2002, когда закладку в банк должен был сделать, на номерной счет, на предъявителя, к банку подошел, в спортивной сумке, деньги, английские фунты, и сумма большая, и вот как толкнуло меня что, не ходи, мимо прошел, такси поймал, сел и в гостиницу, вечером телевизор включил. Новости посмотреть. И что же, как раз в это время, минут на 5 позже, террористы банк захватили, 3 дня работников банка и посетителей в заложниках держали, пока не дали власти им отступных, автобус и самолет, всех обобрали, 2 человек убили, а сами на Ближний Восток улетели, искали потом их, искали, до сих пор ищут. Вот кто мне сигнал тогда подал, остерег, да, есть что вспомнить, рассказать только некому. На небе проскакивали зарницы, откуда-то из-за реки доносились крики, смех и музыка. Народ Ивана Купалу празднует. Хорошо, далеко от меня, не беспокоит. Еще раз подбросил ветки в огонь. Последние. Прогорят, в угли картошку закопаю. Опять прилег на брезентуху. Так горько, неуютно мне стало. И, глядя в небо, воззвал в полный голос. Боже, если ты есть, дай мне прожить жизнь еще раз. С этого дня, 52 года назад... Когда мне было 15 лет, я неправильно жил. В конце концов, один остался. Все, что делал, непонятно для чего. Золото партии помогал по банкам прятать, секреты воровал, выполнение приказов на ликвидацию организовывал, следил, шпионил, наказывал. Всю жизнь, как заяц, бегал, прятался, всего опасался, никому не доверял. Теперь больной, один дома сижу. Если бы не интернет, давно бы с ума сошел, а держава развалилась. Боже, помоги мне. Голова раскололась от боли, в глазах потемнело, сознание померкло. Утром таксист приехал, как и обещал, в 10 часов. У дерева никого не было. Где же он? Может, еще спит, или уехал с кем-нибудь уже в городок. Пройду немного вдоль реки, посмотрю, что к чему. В 50 метрах он обнаружил потухший костер и вчерашнего пассажира, лежащего навзничь. Открытые глаза смотрели в небо. Человек был мертв. Часть вторая. Вернуться. Глава первая. Солнышко вовсю пригревало лежащего на охапке травы 15-летнего паренька. Ветра не было. Комары гудели, не переставая. Наконец он открыл глаза, огляделся по сторонам. Вовка, наверное, еще с восходом солнца встал на утреннюю рыбалку. Меня будить не стал. Знает, что я не рыбак, а просто так. Какой еще Вовка? Какая рыбалка? Кирилл Сергеевич Котов огляделся еще раз, теперь внимательнее. Около потухшего костра лежали два велосипеда. Один, его, это он знал точно. Над кострищем на рогульках висел небольшой казан с вчерашней, уже холодной, ухой. Взглянул на себя. Тонкие мальчишечьи запястья, ноги, в резиновых сапогах, синие треники, черный ватник, на голове, кепка. И припомнил все. И как вспоминал свою жизнь, и горечь от неудовлетворенности ею, и просьбу к Богу помочь все исправить, начать все сначала, и страшную боль в голове под конец. Это что же получается? Я опять 15-летний пацан, но с памятью о ранее прожитой жизни, и сохранил при себе все знания и умения, что получил в той жизни. Вот это подарок. Спасибо, Боженька, что ты услышал меня. Вернусь в городок, сразу в церковь, поставлю свечку. Какая церковь? Кто меня туда пустит? Сверстники засмеют. Ну и пусть смеются. Они же ничего не знают. Главное, не проговориться. Все свои знания и умения держать при себе. Надо уезжать в Ленинград. И как можно скорее. Там меня никто не знает и легче будет шифроваться. Сегодня же скажу отцу, что согласен с его предложением, и начну собираться. Что это у меня на шее? Куриный бог на веревочке висит. Раньше его у меня не было. Подарок оттуда, что ли? Буду беречь. Восторг и жажда деятельности переполняли Кирилла. Он вскочил на ноги и побежал к реке. Вдалеке стоял по колено в воде Вовка и внимательно наблюдал за поплавком. Умывшись речной водой, Кирилл подошел к нему и сразу увидел кулак, а также услышал шепот друга. «Кирюха, тише ты, всю рыбу распугаешь. Если сам не ловишь, так хоть другим не мешай. Какая теперь рыбалка? Уже почти 10 часов, наверное. Давай домой собираться». «Погоди немного, если за полчаса не вытащу ни одну рыбешку, уезжаем, а если поймаешь, хоть одну, все равно уезжаем, у меня, вон, полный садок рыбы, на зорьке бешеный клев был, не успевал удочку забрасывать, а ты спал, я тебя будить не стал, теперь жалею, и молодец, что не разбудил, я хоть выспался, а рыба мне не нужна, все равно скоро уезжаю, куда уезжаешь, ты же хотел здесь остаться, хотел, да расхотел». Тут, в городке, мне к экзаменам в художественно-промышленное училище будет не подготовиться. Учителей по рисованию соответствующих нет, только в Ленинграде. Так ты же на иностранные языки поступать собирался. Тоже передумал? Тоже. А немецкий все равно буду учить. В школе в кружок немецкого языка пойду. Жалко бросать, он у меня хорошо идет, в жизни пригодится. А если кружка не будет, как это не будет? В Ленинграде все есть. 9 июля, в субботу. Кирилл с отцом вошли в комнату Пелагеи Максимовны. «Кирюша, ну здравствуй, тебя уже лет 5 не видела, вырос-то как, отца уже перерос», расцеловала племянника тетка. «Надолго ко мне, в гости, надолго, Пелагеюшка». Кирилл окончил 8-летку, хорошо окончил, хочет после 10 класса поступить в высшее художественно-промышленное училище им, Мухины здесь, в Ленинграде, на дизайнера учиться, экзамены, сложные, надо рисунок сдавать, а учителей у нас в городке, чтобы подготовили к экзаменам, нет. Вот хочу просить тебя приютить Кирилла, прописать у себя, в школу в 9 класс определить, присмотреть. Он парень небалованный, сам все приучен делать. Сама знаешь, как без матери жить. Я помогать буду. Деньги присылать на учебу, одежкой обеспечу, питанием. Если еще чего надо, ты только скажи. Сможешь помочь, как не помочь родному племяннику. Единственный он в нашем роду остался. Не знаю только, как с пропиской получится. Вон, соседи, хотели к себе девку, сестру двоюродную из деревни, прописать. Так не получилось. Не положено. В жилконторе сказали. Так сколько их в одной комнате живет? Трое. А комнатка, небось, не больше твоей. Куда же четвертого-то? А у тебя жилплощади на двоих достаточно. Если что, то дай кому надо рублей 50, я тебе оставлю, все и получится. И то, правда, можно со знающим человеком посоветоваться, Егором Ивановичем. Недавно к нам поселился, мой сосед справа, он в военкомате нашим районном служит, тоже капитан, как и ты. Купи-ка ты бутылку беленькой, да вечерком к нему загляни, поговори, может чего и путное посоветует. Я вас познакомлю, и закусь приготовлю. В субботу он со службы пораньше возвращается. В 7 часов уже дома будет. Завтра воскресенье. Отоспитесь. Это ты хорошо посоветовала. Так и сделаем. Пелагея Максимовна была старше отца на 5 лет. Перед самой революцией вышла замуж за портного. Переехала к нему в Петербург. Он был старше ее на 15 лет. Оба работали на швейной фабрике, от которой получили эту комнату в коммуналке в 1925 году. Детей у них не было. В 1942 году в блокаду муж умер от голода. Она выжила. Сейчас была на пенсии. Ей недавно исполнилось 65 лет. Жила бедно. Вечером отец отправился с Пелагеей Максимовной знакомиться с Егором Ивановичем в соседнюю комнату. Пелагея Максимовна вскоре вернулась, а отец, поздно ночью. Кириллу постелили на диванчике, на котором он едва поместился. Ночь прошла в муках. В этом диванчике жило целое стадо клопов. Раньше с ними ему дело иметь не приходилось. В Ленинграде у тетки впервые с ними познакомился. Всю ночь он ворочался, чесался, пытался ловить их и давить. Утром пожаловался отцу, что спать невозможно. Пелагея Максимовна, поджав губы, выслушала претензии Кирилла. «Нет у меня ничего другого из мебели, на которой ты можешь спать. Если тебе не нравится, покупай новую, только и в ней клопы заведутся. Во всем доме есть клопы, на всей Гороховой улице». Хотя улица носила название Дзержинского, старожилы часто называли ее по-старому «Гороховая». Клопы от нищеты и скученности. Мы уже всей коммуналкой с ними боролись, дустом посыпали, специальными порошками из санэпидемстанций, ничего не помогло. Поживешь месяц, другой, к ним привыкнешь, они к тебе, и замечать не будешь. Они только с новичками кусачие, а меня даже не трогают. Отец только плечами пожал. Поговорил с Егором Ивановичем, спросила тетка. Поговорил. И что, услышал что-нибудь путное, или вы только вот купили да о бабах разговаривали? Подсказал, к кому надо в жилконторе обращаться, чтобы вопрос с пропиской решить. И сколько это будет стоить? Придется мне в понедельник самому сходить. У тебя ничего не выйдет. В следующую ночь Кирилл уже спал поспокойнее, а через месяц вообще перестал замечать клопов. Права была тетка. В понедельник отец сходил к кому надо и обо всем договорился. Кирилла внесли в книги жилконторы, и он на законном основании поселился на улице Дзержинского. Теперь надо устраиваться в школу, в 9 класс. Неожиданно, это оказалось большой проблемой. Мест нигде не было. Удалось записаться только в школу Н-308 на Бородинской улице. Она находилась довольно далеко от дома. Опять все решил отец, и сходил с ним, и договорился. Помогло то, что он характеризовал сына как будущего художника, а в школе имелся театр, для которого постоянно надо было оформлять декорации. Так что для школы Кирилл был ценным приобретением. До занятий оставалось еще полтора месяца. Он посоветовал Кириллу не тратить попусту время, а записаться в библиотеку и читать книги. Кирилл только посмеивался про себя. Чем заняться, я найду. Столько вокруг музеев, да и другие немаловажные дела есть. Опыт у меня имеется. Перед отъездом отец сказал им с теткой: ежемесячно буду присылать вам 50 рублей, ровно треть зарплаты. Этого должно хватить на питание. Пелагея, какая у тебя пенсия? 60 рублей. Значит, всего у вас будет 110. На двоих хватит. Сейчас дополнительно оставлю денег на новый диванчик, 70 рублей, а то этот Кириллу уже мал. Ноги свисают, на обувь и одежду к школе еще 60 рублей. За лето он вытянулся, руки и ноги неприлично из штанины рукавов выглядывают. и на питание на месяц, итого 180 рублей. Вот Пелагея, возьми, все, что останется, пойдет на школьные принадлежности, учебники, тетради, ручки, карандаши. Ближе к зиме куплю новую зимнюю одежду. Из старой к тому времени Кирилл уже вырастет. Во вторник отец уехал обратно в городок. Кирилл вышел его проводить. При прощании отец сунул ему десятку, пожал руку и, не оглядываясь, пошел к трамваю. Кирилл долго стоял и смотрел ему вслед. Тетка Кириллу попусту не надоедала, определила ему круг обязанностей, предупредила, когда приходить на обед, и на этом успокоилась. Готовка и стирка были на ней, все остальное по дому должен был делать Кирилл. Убирать в комнате, мыть пол, в том числе в коридоре, туалете и на общей кухне по очереди с соседями, ходить в магазин за продуктами. Тетка почти не выходила на улицу, только по четвергам в баню, благо она была рядом с домом. У нее был артроз коленных суставов, ходила она с клюкой. По ее предложению сделали перестановку мебели в комнате, отделили угол Кириллу, где он спал на новом диване и мог готовить уроки по вечерам. Тетка ложилась спать уже в 9 часов, и свет от настольной лампы ей мешал. Позавтракав, он уходил из дома и бродил по улицам, вспоминая и изучая город. Не осталось ни одной улицы, переулка, тупика, в котором не побывал бы Кирилл в районе улиц Дзержинского и Бородинской за время, оставшиеся до занятий. Теперь он этот район знал очень хорошо. Недаром в него вбивали все годы учебы в школе КГБ. Первое, что надо знать, это места, где живешь и работаешь. Все проходные дворы, парадные, дыры в заборах, все могло пригодиться и при случае выручить. Тем более, это помогло найти короткую дорогу от дома в школу по проходным дворам. Не забыл он записаться в библиотеку. К чтению пристрастился давно и сейчас, пользуясь свободным временем, запоем читал книги. Прожить еще одну жизнь в совке Кириллу не собирался. Это что ж, до 1987 года, еще 26 лет строить коммунизм, а потом еще 26 лет строить капитализм, пережить развал России, разгул бандитизма, а потом и полную деградацию власти, когда в государственный принцип возведен лозунг «друзьям, все, врагам, закон», когда в справедливость судов у народа полностью потеряна вера, когда полицию населения боится больше бандитов, когда ребенка до 15 лет одного страшно отпустить на улицу, когда любой твой протест против неправедных действий властей воспринимается как потрясение основ государственности, когда твой бизнес могут отобрать, а ты должен еще благодарить и кланяться, что тебя оставили в живых, и управы ни на кого не найдешь. «Оно мне надо», – размышлял он, – «используя мои специфические знания и умения надо смазывать пятки и бежать за границу. Там тоже не сахар, но такого беспредела, как в России, нет». Кирилл уже составил для себя четкий план действий на ближайшие 5 лет. Самое главное, в чем он совершенно был уверен относительно себя, это 5 «не». 1. Не пойдет на службу в КГБ. 2. Не станет вором и бандитом. 3. Не будет ни у кого ничего просить. 4. Не будет ничего бояться. 5. Не будет никому верить. Необходимо пересидеть 2 года в школе, потом 2 в институте, затем загреметь в армию, желательно в войска, находящиеся в ГДР. А уж оттуда, прослужив 1-2 года, перебраться на Запад, где он знал все ходы и выходы, обязательно сымитировав свою гибель, например, от несчастного случая. Имитация гибели была необходима, чтобы в будущем ни у кого даже мысли не возникло, что он мог сбежать на Запад. Кирилл хорошо знал, какие длинные руки были у его бывших сослуживцев, и какими методами они действовали в случае необходимости или приказа. Чтобы эти годы прошли с толком, надо наполнить их приобретением полезных знаний и навыков, которые могут понадобиться в будущем. Также надо найти источник постоянного дохода, поскольку, как я знаю из прошлой жизни, уже летом следующего года умрет от полученных еще на войне ран отец, а через 2 года ранней осенью от болезней умрет и тетка. То есть в 17 лет я останусь совершенно один. К такому развитию событий надо готовиться заранее. Поиском источника дохода в первую очередь занялся Кириллу. Пока мне не исполнится 16 лет, ни о чем серьезном думать не приходится. Меня просто никто не возьмет ни на какую работу. Но готовить почву для этого необходимо, чтобы в нужный момент все произошло как бы само собой. Работа должна быть такой, чтобы не отнимала много времени, так как надо учиться в школе и институте. Она должна приносить достаточный доход для безбедной жизни. Ведь теперь заботиться о пропитании, одежде, обуви, платы за коммунальные услуги и еще многом другом придется мне самому. До 18 лет, как учащийся, потерявший кормильца, я буду получать пенсию в размере 28 рублей. Хоть небольшие, но деньги. Поступлю в институт, там стипендия, кажется, тоже 28 рублей в месяц, но уже не будет пенсии. Если еще дополнительно зарабатывать 100 рублей в месяц, то не роскошно, но нормально существовать можно. Вот работу на такие деньги и надо искать. Кирилл, гуляя по Ленинграду, постоянно думал об этой проблеме, перебирая различные варианты. Самое простое – это устроиться в какую-нибудь контору оформителем, заниматься наглядной агитацией, писать лозунги, оформлять колонны трудящихся на демонстрации, делать стенгазеты. Профсоюзные и партийные комитеты очень ревностно к этому относятся. Любая проверка сверху в первую очередь обращает свое внимание именно на эту сторону их деятельности. Поэтому они всегда заинтересованы в наличии хорошего оформителя в своих рядах. И, неважно, что в штатном расписании такая должность не предусмотрена, обзовут каким-нибудь сантехником третьего разряда, лишь бы деньги на законном основании платить. Конечно, деньги тут небольшие, не более 80-90 рублей в месяц, но и то хлеб. Это не обременительно и работать можно по вечерам. Да только все эти места уже давно заняты. Правда, оформительством занимаются, в основном, любители хорошо поддать, а таких никто не любит. Всегда могут в самый ответственный момент подвести. При первой же возможности стараются заменить непьющими. Но не будешь же ходить подряд по всяким конторам и спрашивать, не хотите ли заменить пьющего оформителя на непьющего? Тут надо действовать через знакомых, кто мог бы дать соответствующие рекомендации. А где этих знакомых взять? А что можно использовать из имеющихся у меня навыков? Знание в совершенстве немецкого, французского и английского языков надо скрывать, а не афишировать. Да и как их можно применить? Не будешь же экскурсии иностранцев по Ленинграду водить или переводами заниматься. Сразу родная контора мной займется. Частный бизнес сейчас запрещен. Кустарные промыслы, например, картины определенного пошиба. Русалки, лебеди на воде, олени в лесу рисовать и на базаре продавать. Для этого нужны краски, кисти, холст. Первоначальные вложения невелики. Все равно мне это надо иметь. Раз собираюсь в художественное училище поступать, можно попробовать. Только сначала на базаре побывать надо, обстановку разведать. А то вляпаться в какое-нибудь дерьмо можно, потом не отмоешься. Да и узнать, есть ли спрос на картины, за сколько их можно продать. На базаре людей много. Это место, где тебя могут заметить и привлечь к оформительству. Надо только этим умением рекламу сделать. Какой-нибудь плакат изобразить, чтобы понравился. Что еще? Еще надо в родной 308 и краткой школе появиться, проявить, так сказать, любопытство к театральным декорациям, которыми мне, с легкой руки отца, придется заниматься, заодно и посмотреть, что у них из принадлежностей для рисования есть, не покупать же мне все на собственные деньги, с этого, в первую очередь, и начну. Школа встретила Кирилла запертыми входными дверями, пришлось идти с заднего хода, дверь открыта, никого нет, тишина. Поднялся на второй этаж, там учительская. Постучал, входите, дверь не заперта, раздался женский голос. Кирилл вошел и осмотрелся, никого не видно, только еще одна дверь открыта. Там, наверное, завуч сидит, подумал он, идите сюда, раздалось приглашение. Кирилл вошел в дверь и оказался в маленьком кабинете с большим столом у стены. За ним сидела женщина лет 50, и что-то писала. Здравствуйте, сказал он. И тебе, мальчик, не хворать. Соскучился по школе? Что-то я тебя не помню. Ты из какого класса? Из 9-го. Только не знаю, какого. А Илип, я новенький. Это, наверное, о тебе директор перед уходом в отпуск говорила. Ты художник? Это слишком громко звучит. Художник. Но рисовать умею. После школы в Мухинку хочу поступить. На дизайнера учиться. И чего ты сейчас в школе хочешь найти? Ну, раз мне придется декорациями для школьного театра заниматься, хотелось бы посмотреть, какие есть. Узнать, какие новые пьесы будут в театре ставить, чтобы уже начать продумывать декорации. Да и посмотреть на принадлежности. Краски, кисти, бумагу, холсты. Тебе повезло, вот-вот должна подойти Любовь Ивановна, учитель литературы, она же режиссер школьного театра. Посиди на диване в учительской, подожди ее. Тебя как звать? Кирилл. А я завуч, Ираида Михайловна. Буду у вас в классе немецкий преподавать. Кирилл сел на потертый диван с выпирающими во все стороны пружинами, и стал ожидать Любовь Ивановну, осматриваясь по сторонам. Обыкновенная учительская, вся заставлена шкафами с классными журналами. Везде брошюровки учительской газеты за несколько лет. Большой стол посередине, окруженный шестью стульями. Минут через 20 в коридоре раздался стук каблучков, и на пороге появилась молодая женщина, лет 25-27. «Здравствуйте, Любовь Ивановна», — громко сказал Кириллу. «Здравствуй, молодой человек, не меня ли ожидаешь? Тебя, Любочка, это наш новый ученик, Кирилл, будущий художник, будет тебе декорации для спектаклей оформлять», — сказала завуч, выйдя из своего кабинета. «Как здорово, а то совсем у нас с этим делом плохо. Зачем ты сейчас пришел? Сцену посмотреть, ее размеры, с имеющимися материалами и принадлежностями для рисования познакомиться, имеющиеся декорации посмотреть, узнать, какие спектакли собираетесь ставить, чтобы уже сейчас декорациями заняться», — ответил Кириллу. «А опыт у тебя имеется? Я в клубе у себя в городке помощником художника работал, декорациями приходилось заниматься». «Отлично, пошли со мной, я все тебе покажу». Они спустились на первый этаж, прошли по коридору и оказались около двери, ведущей в кладовую, где хранились декорации. По пути Любовь Ивановна зашла на вахту, где взяла из специального шкафчика ключ с биркой декораторская, открыла ключом дверь, и они вошли в комнату. Кладовая была просторная, имела зарешеченное окно. Посередине ее стоял стол, весь измазанный красками, с двумя стульями. Вдоль стены расположился старый диван. Декорации были нарисованы на бумаге и прикреплены к листам фанеры. Они стояли, прислоненные к стене. Рядом находился стеллаж с красками, кистями, линейками, различными трафаретами и рулоном белого ватмана. Тут же на гвозде, вбитом в стену, висел синий халат, также вымазанный краской. Рядом находилась жестяная раковина под краном с холодной водой. Вот здесь и изготавливаются декорации. Раньше у нас был специальный работник, который рисовал не только декорации, но и оформлял различные стенды, писал плакаты и тому подобные вещи, но в конце прошлого учебного года уволился, слишком маленькая зарплата, всего 80 рублей. Теперь вот никого нет. Как хорошо, что ты появился. Кирилл осмотрел принадлежности и декорации и скривился. Декорации, полная халтура, краски и кисти, очень плохого качества, ими ничего стоящего не сотворишь. Тебе что-то не нравится? Краски и кисти очень плохого качества, да и мало их, нет широких кистей и очень тоненьких. Потом, над столом только одна лампа, обязательно нужна еще переносная, и надо где-то раздобыть кульман, хоть старый и плохонький, хорошо бы сделать вытяжку, иначе тут долго не поработаешь. Растворители и краски будет использоваться много, если есть материалы, жесть, электромотор, крыльчатка от вентилятора, то я и сам могу ее сделать. Над столом, забор воздуха, и выброс его в окно. Над нашей школой шефствует фурнитурный завод, он здесь недалеко находится. Я сейчас позвоню начальнику отдела кадров Петру Николаевичу и предупрежу, что ты к нему придешь и расскажешь, что для нас надо сделать. У них и жестянщики, и электрики есть. Пусть лучше специалисты этим займутся, а то ты такое понаделаешь, потом никто не исправит. А вот про краски и кисти, это только с завучем или директором. Деньгами-то они распоряжаются. Я и Раиде Михайловне скажу, а ты список подготовь. Пока Кирилл делал необходимые замеры длины воздуховода для вытяжки, Любовь Ивановна сходила в учительскую, переговорила с завучем, позвонила на завод. Кириллу, сегодня же передай список необходимых материалов и принадлежностей Раиде Михайловне. Если знаешь, проставь необходимое их количество и цены. Оказывается, эти расходы включены в смету затрат, и деньги по этой статье есть. Завхоз сходит и купит. Я бы хотел сходить в магазин вместе с завхозом, а то купит не то, а я виноват буду. Когда передашь список завучу, предупреди ее об этом. Она распорядится. А теперь пошли, посмотрим сцену. И я передам тебе два сценария пьес, которые мы будем ставить к Новому году. Почитай, сделай эскизы декорации и покажи мне. Я уже отпуск отгуляла. В школе буду появляться два раза в неделю, в понедельник и четверг часа в 3. Приходи. Они сходили в актовый зал, где Кирилл замерил сцену. Потом забрал сценарий и отправился на встречу с Петром Николаевичем. Фурнитурный завод находился недалеко от дома Кирилла. Проход к начальнику отдела кадров был прямо с улицы, а не через проходную. Постучав, Кирилл услышал: «Войдите», и открыл дверь. «Здравствуйте, я, Кирилл. Любовь Ивановна вам звонила о моем приходе». «Знаю, знаю, Ну, рассказывай, что и зачем тебе нужно? Перед Кириллом за столом сидел полный мужчина с орденскими ленточками на пиджаке. Выслушав Кирилла, он поговорил по телефону с главным энергетиком о заказе на изготовление вытяжки из подшефной школы. Оказалось, что это дело сделать легко. На складе находилось много демонтированных жестяных коробов и вентиляторов. Также просто подобрать и переносную лампу. Сейчас подойдет инженер из отдела главного энергетика, вы вместе сходите в школу, и он посмотрит на месте, что нужно сделать. Когда все будет готово, я организую перевозку вытяжки в школу, вместе с ней привезут и списанный кульман. Он еще вполне ничего, как раз для таких дел, которыми ты собираешься заниматься. Потом пришлю специалистов, и они смонтируют и запустят вытяжку. Думаю, к середине августа все будет сделано. А ты на самом деле умеешь оформлять стенды? Для отдела кадров нужен стенд о заводе, о необходимых специалистах, об условиях оплаты труда. Я уже давно подал заявку, да все никак не могут ее выполнить. Что-то для правкома мострячит. Петр Николаевич, дайте мне материал, который должен быть на стенде. Я сделаю эскизы, вы посмотрите. Если вас устроит, я все оформлю. Только обеспечьте меня необходимыми материалами. Вот, возьми папочку. Тут все есть. И не тяни, тогда и я тянуть не буду с выполнением школьного заказа. Хитро улыбаясь, сказал Петр Николаевич. Тут в кабинет заглянул инженер из АГ, и Кирилл вместе с ним отправился в школу. Проводив инженера до выхода из школы, Кирилл опять поднялся в учительскую и попросил у завуча несколько листов чистой бумаги для составления заявки на материалы, которую обещал уже завтра принести в школу. Завтра приходи к 10 часам, как раз завхоз подойдет. Вместе и сходите в магазин, сказала Ириада Михайловна. Кирилл даже предположить не мог, с каким удовольствием возьмется за эскизы для Петра Владимировича. Вернувшись из школы домой, он внимательно просмотрел папку, полученную на фурнитурном заводе, разложил перед собой листы бумаги и стал компоновать материалы на стенде. Подготовил два варианта. Потом составил перечень необходимых материалов и инструментов для декораторской. И с чувством выполненного долга лег спать. В 10 часов утра он был уже в учительской. Завхоз Пахомыч, как он представился Кириллу, дядька уже пенсионного возраста, получил под отчет деньги от завуча, которая просмотрела и одобрила подготовленный Кириллом перечень материалов для декораторской, и они отправились по магазинам. К обеду все закупки были сделаны. Часть из них – кисти, карандаши, кнопки, плакатные перья, тушь, гуашь и другие нетяжелые покупки – они сами принесли в школу и разложили их на стеллаже в декораторской. За остальными завхоз обещал съездить на днях, когда будет транспорт, тащить на себе 10 5-литровых банок различной масляной краски, 3 белил, 5 3-литровых бутылей растворителей, несколько рулонов бумаги и ткани, было невозможно. По указанию завуча, на Кирилла была заведена карточка складского учета, в которую были записаны все приобретения. По окончании каждого месяца, он должен писать отчет об их расходовании, чтобы бухгалтерия, якобы, могла провести их списание. Кирилл прекрасно понимал, что весь этот учет – сплошная фикция. Он – нематериально ответственное лицо, с ним никто никаких договоров не заключал, ключ от декораторской мог взять любой желающий и, по идее, забрать оттуда все, что угодно. Поэтому спокойно отнесся к указанию завуча. Самое главное, у него появилось рабочее место, материалы и относительная свобода творчества. Первый шаг к получению постоянного притока денежных средств был сделан. После обеда Кирилл отправился на фурнитурный завод. Рассмотрев представленные эскизы, Петр Николаевич выбрал наиболее, по его мнению, приемлемый вариант и поинтересовался, что надо для его изготовления. Кирилл тут же положил перед ним лист бумаги с перечислением необходимого. «В течение недели после того, как я получу все, что надо для работы, стенды будут готовы. Единственная просьба – стенды большие по размеру. Дома с ними работать неудобно. Нет столько места. Вы можете договориться со школой, чтобы эту работу мне разрешили делать там, или предоставьте помещение на вашем заводе. Тогда ежедневно сможете наблюдать за оформлением стендов. Выбирайте, что вам больше подходит». После небольшого раздумья, Петр Николаевич решил, что лучше постоянно контролировать ход выполнения задания и вовремя вносить изменения, если они понадобятся, чем потом получить неизвестно что. Все же у него были сомнения, что Кирилл сможет качественно выполнить работу, хотя эскизы показали, что в оформительстве тот неплохо разбирается. В ведении отдела кадров находился учебный класс, где иногда проводились инструктажи по технике безопасности и учебе персонала завода. Сейчас этот класс спустовал. Петр Николаевич показал его Кириллу и сказал, что через 3 дня все заказанное им будет находиться в классе. Приступить к работе можно в следующий понедельник. Открывать и закрывать класс Кириллу будет он лично. Дома Кириллу приступил к чтению пьес, полученных от Любови Ивановны. Одна из них – новогодняя сказка для детей младшего возраста, другая – про то, как плохо живется детям в проклятой Америке. Это уже для средних и старших школьников. Обе имели по 3 акта, то есть требовалось разработать для каждой пьесы по 3 различные декорации. К сожалению, бумага у Кирилла уже закончилась, и эскизы декораций рисовать было ни на чем. Завтра был четверг, и он решил к 3 часам прийти в школу, пообщаться с Любочкой, как он стал про себя называть Любовь Ивановну, а заодно прихватить домой 2-3 листов белой бумаги для эскизов декораций. Завтра был день дежурства их комнаты в коммуналке, и все утро Кирилл решить посвятить уборочным мероприятиям. Утром, дождавшись, когда жильцы разойдутся по своим делам, он вымыл пол в коридоре и на кухне, вычистил унитаз и обе газовые плиты, потом занялся уборкой в комнате. Когда все было сделано, он позвал Пелагею Михайловну для оценки качества уборки и получил ряд замечаний, которые немедленно устранил. В целом, она была довольна своим племянником. Все делает, что поручено, не пререкается, не насмехается, не привередничает за едой. По вечерам на улице не болтается, сидит за столом и читает книги. Она решила, что с появлением Кирилла ей стало полегче жить. Что-то будет, когда начнутся занятия в школе. Утром уйдет и только вечером появится дома. Да еще собирается ходить на подготовительных курсы в Мухинку 2 раза в неделю. Совсем дома бывать не будет, размышляла Пелагея Ивановна, закрывая за Кириллом дверь после обеда. Встреча с Любочкой прошла в деловой и непринужденной обстановке. Они уединились в декораторской, где за столом обсудили количество и содержание декораций, а также их размер. Также наметили сроки их подготовки. Они были весьма щадящими. По 1 декорации каждые 3 недели. Кирилл получил пачку белой бумаги для эскизов из учительской и удалился из школы. Все 3 дня с пятницы по воскресенье Кирилл занимался разработкой декораций. На базары и рынки для поиска работы он решил не ходить. Все, вроде, и без них у него налаживалось. В понедельник с утра он пришел к Петру Николаевичу на фурнитурный завод, и тот проводил его в учебный класс. Там было приготовлено все, что необходимо для оформления стендов. Фанерные планшеты указанных размеров, бумага, краски, карандаши, линейки и т.п. Тут же лежали и утвержденные эскизы вместе с папкой документов для стендов. Все, что ты просил, приготовлено. Можешь приступить к работе. В каком режиме будешь работать? Буду приходить утром и работать до обеда. И так несколько дней. К четвергу станет видно, нужно ли работать дольше. В любом случае, к концу дня в пятницу работа будет сделана. Ну, удачи тебе, пожелал Петр Иванович и закрыл за собой дверь. У Кирилла давно начался зуд в руках, так хотелось начать работу. Он сам не понимал, отчего это так, но противиться вдохновению не стал и полностью включился в работу. Оторвал его от дел только приход перед обедом Петра Ивановича. Тот посмотрел, что сделано, и пожал плечами, все было размечено карандашом тонкими линиями. Пока ничего определенного сказать было нельзя, но чувствовалось, что Кирилл взялся за работу вполне профессионально. К четвергу Петр Николаевич уже мог предварительно оценить работу Кирилла. В пятницу, когда все было готово, просто без восторга не мог разглядывать шедевр, находящийся перед ним. Стенды бросались в глаза яркими красками, четкими линиями. Буквы казались напечатанными, выпуклыми, шрифт был необычен, но очень красив. Рисунки сделаны уверенной рукой и притягивали взгляд. 3 стенда, собранные вместе, смотрелись как единое целое и по манере исполнения и красочно дополняли друг друга. И все это сделано практически за неделю. Стенды в правкоме и парткоме по качеству исполнения и художественной выразительности в подметке не годятся моим. Ай да Кирилл, ай да молодец. Обязательно его надо как-то поощрить. Похоже, его семья живет бедно, вон, из одежки вырос, а все в ней ходят. Надо с ним о его жизни поговорить. Но гордый, никаких условий сам не ставил, ничего не просил. Выпишу премию 25 рублей своему заму, оставлю ему некоторую сумму, чтобы было с чего налоги заплатить, остальное отдам Кириллу в виде поощрения. Да и терять с ним связи нельзя, опять что-нибудь оформлять придется, а он тут как тут. Молодец, Кирилл, не ожидал, такой молодой, а уже мастер. Конечно, тебе в Мухинку поступать надо, чтобы учиться дальше. Ты где живешь? Семья большая, спасибо на добром слове, Петр Николаевич. Рад, что оформление стендов понравилось. Теперь за вами должок. Обещали сделать вытяжку для школы, скоро занятия начнутся, надо декорации для школьных спектаклей готовить, а рабочее место еще не готово. А живу я тут недалеко, на Дзержинского, с теткой в коммуналке. Она старая уже, больная, 65 лет недавно исполнилось, а я месяц назад приехал из области. Хочу за 2 года, пока десятилетку заканчивать буду, проучиться на подготовительных курсах при Мухинке, получше подготовиться к экзаменам. А пока работу ищу. Курсы денег стоят, да еще надо кисти купить, краски, бумагу, холст, этюдник. Ничего, выкручусь. Ну, я пойду. Еще в школу зайти надо, там кое-что сделать. На следующей неделе пришлю наладчиков для установки вытяжки, они и кульман доставят. Будь здоров, заходи. Да, пареньку помощь надо. Приглашу я нашего профсоюзного лидера, пусть посмотрит, как надо стенды оформлять. Если понравится и начнет разговоры для себя такие же сделать, расскажу о Кирилле. Пусть с директором договорится принять его на работу оформителем. Хотя, нет, Кирилл еще слишком молод. Можно пока его тетку кем-нибудь оформить, а Кирилл будет работать. Тем более, рабочее место оформителя ему в школе будет подготовлено. Нам меньше забот, а прислать машину, чтобы привезти материалы для стендов и забрать готовые для завода, несложно. Только надо предупредить директора школы, чтобы она разрешила ему и для завода кое-что рисовать. Но говорить, что за деньги, нельзя, а то попрекать еще будут. Люди разные бывают. Ну, все. Сейчас развешу стенды в коридоре перед отделом кадров и пойду в правком. Работа Кирилла настолько понравилась председателю правкома фурнитурного завода, что и он захотел в такой же манере оформить свою наглядную агитацию. За ним пришел и парторг, покачал головой, и также попросился в очередь. Тут Петр Николаевич и предложил свой план по привлечению Кирилла для работы на заводе. Все вместе сходили к директору, рассказали о Кирилле, попросили решить вопрос. Ну, какой умный директор пойдет против парткома и правкома? Тем более, деньги для завода копеечные, 90 рублей в месяц. Вон, Подснежников полную футбольную команду содержать приходится, а выше 10-го места в первенстве района не поднимаемся. А тут наглядная агитация на высоте будет. Директор сходил в отдел кадров, оценил стенды и вызвал к себе начальника отдела труда и заработной платы. Дал ей команду решить вопрос с оформителем по плану Петра Ивановича. Принять тетку Кирилла комплектовщицей в отдел снабжения с окладом 90 рублей. А так как инициатива наказуема, обязал Петра Ивановича осуществлять связь завода с Кириллом, передавая ему заказы и доставляя выполненную им работу на завод. Петр Иванович для вида помялся, а потом согласился. Нагрузка невелика, а дивидендов дать много может, ведь он станет определять, кому в первую очередь и что Кирилл оформлять будет, а это многого стоит. Вот так и решился для Кирилла самый главный для него на сегодняшний день вопрос с получением постоянного дохода. Глава 2. Учебный год начался как обычно, с линейки. Потом знакомство с классом. Всего в 9 получилось 40 человек. Определение своего места в классе. Кирилл в передовики не лез, сразу сказал, что его интересует только рисование, а все остальное, постольку, поскольку. Пару раз на него пытались наехать сверстники из школы, но что они могли поделать с человеком, прошедшим школу КГБ? Вскоре, все вошло в обычную колею. По всем предметам он неплохо успевал, не особо напрягаясь, был хорошистом. В плохом поведении замечен не был. После уроков уединялся в декораторской, всем говорил, что рисует декорации, а на самом деле работал по заказам фурнитурного завода, не забывая выполнять и свои обязательства перед школой. Любочка на него только не молилась. Когда любопытные одноклассники приходили к нему в мастерскую, включал вытяжку наоборот, и все быстро разбегались, хором жалея его, бедненького. Заказы от фурнитурного завода поступали регулярно, но особенно его не напрягали. Он тратил на них не более 2 часов в день. Записался на подготовительные курсы в Мухинку. Там занятия были 2 раза в неделю, по вечерам. Еще много задавали на дом. Рисунок, акварель, масло. Каждую субботу и воскресенье ходил на пленэр. После премии за первую работу для Петра Николаевича приобрел себе этюдник. Всего остального было достаточно. Оставалось после заказов. Каждый месяц появлялся на заводе, получал зарплату, относил ведомость тетке, которая в ней расписывалась, и возвращал ее в бухгалтерию. Сбоев не было. Так прошла зима, наступило лето. В июле умер отец. Наверное, он знал о скорой кончине, так как отправил сыну все свои накопления с запиской. Потрать деньги с толком. Всего Кирилл получил от него 1200 рублей. Вместе со своими сбережениями у него накопилось уже более 2000 рублей. На похороны он ездил один, тетка не могла, не ходили ноги. Леспромхоз взял на себя все заботы о похоронах, даже организовал поминки. Часть вещей, оставшихся после отца, Кирилл раздал соседям, мебель продал за копейки, утварь, привез в Ленинград, квартиру, сдал в леспромхоз, больше он там не появлялся. К осени получил паспорт, официально прописался у тетки, оформился на фурнитурный завод чернорабочим, но занимался только оформительством. В школе все было по-старому, так прошел еще год, экзамены за 10 класс сдал без троек, получил аттестат и подал документы в Мухинку на дизайнера. Все экзамены по специальности сдал на отлично, по немецкому языку и истории получил тоже отлично, за сочинение и математику, по четверке, и был принят на первый курс института. В школе ему предложили оформиться на полставки, 40 рублей в месяц, и продолжить рисовать декорации для школьного театра. Декораторская была в его полном распоряжении. На фурнитурном заводе также не хотели с ним расставаться. На прежних условиях он продолжил заниматься оформительством. Все складывалось для него хорошо. Вот только тетке становилось день ото дня хуже и хуже. В первых числах сентября она умерла. Для Кирилла началась новая жизнь. Теперь он был сам себе хозяин. Приходилось крутиться, как белки в колесе. С утра, занятия в Мухинке. После обеда, работа в декораторской на два фронта, для школы и для завода, затем подготовка к занятиям. Спасало то, что многие предметы он и так отлично знал. Немецкий, историю КПСС и другие. К концу 1964 года он накопил более 4000 рублей. Пора было переходить к следующей стадии его плана, организации побега на Запад. Первым шагом было приобретение валюты или золота. Без этого невозможно было организовать побег через границу. Кирилла больше устроило бы золото. Его везде можно превратить в любую валюту. Он должен был решить эту проблему за ближайший год. Среди своих сокурсников осторожно интересовался этим вопросом, искал другие пути. Приходилось очень сильно шифроваться. Он точно знал, что в среде, где он вращается, много стукачей, и попасться на заметку органам ничего не стоило. Цены на валюту и золото на черном рынке он уже хорошо знал. За 4000 рублей он мог купить 1000 долларов, или 2000 западногерманских марок, или 150 грамм золота. Связываться с валютными спекулянтами он не стал бы ни при каких условиях. 95% из них были осведомителями. Покупать ювелирку, конечно, можно, но на имеющиеся у него деньги, ювелирки по весу золота можно было приобрести грамм 80-90. Поэтому он не спешил. Как всегда, в такой ситуации помог счастливый случай. Стол, за которым Кирилл постоянно занимался в своей комнате в коммуналке, совсем пришел в негодность. Одна ножка расшаталась до такой степени, что и весь стол начинал ходить ходуном, стоило только на него опереться. Требовался ремонт. Кирилл перевернул его вверх ножками и внимательно рассмотрел расшатавшуюся конструкцию. Ножки были вклеены столярным клеем в специально выдолбленные по краям столешницы углубления и еще зафиксированы деревянными штифтами. Один штифт сломался, и клей уже не мог достаточно крепко удерживать ножку в углублении и даже частично выкрошился. Кирилл попытался вынуть ножку стола из углубления, чтобы заменить штифт и заново все склеить. С некоторыми усилиями это ему удалось сделать. Каково было его удивление, когда он увидел две золотые 15-рублевые монеты выпуска 1897 года царской чеканки, плотно вставленные в углубление. Немедленно он занялся и оставшимися тремя ножками стола. Под каждой также находилось по две такие же монеты. Тетка мне говорила, что этот стол она нашла, когда ходила по разбомбленным домам в поисках еды и топлива для буржуйки. Притащила его домой, а потом и оставила у себя. Он был небольшой и удобный, а старый свой стол она сломала и сожгла в печи. Теперь он имел 8 золотых 15-рублевых монет, общим весом 103,2 грамма. Вторая проблема была также удачно решена, но Кирилл на этом не успокоился. Он купил в комиссионке массивную золотую печатку весом около 20 грамм и сходил с ней к ювелиру-частнику, старому еврею, имевшему мастерскую в соседнем доме.